В связи с Венецией некоторые исследователи усматривают в живописи Караваджо сильное влияние искусства Джорджоне. Но с этим трудно согласиться. Уж если говорить об оказанном на Караваджо влиянии, то следовало бы указать на какого-то другого венецианского мастера, так как в ту пору творения Джорджоне украшали только некоторые дворцы венецианских патрициев, куда доступ безвестному юнцу был заказан. Единственная работа прославленного Джорджи, как любовно называли его друзья, выполнена им по заказу правительства Венецианской республики, это фресковые росписи фасада немецкого подворья. Однако к тому времени они настолько поблекли и увяли, что были почти неразличимы. Их не смог разглядеть даже Вазари, побывавший в Венеции спустя 40 лет после написания этих фресок. С венецианским искусством любознательный Меризи мог знакомиться только в церквях, и славящихся своими богатыми художественными коллекциями сколах, скуола, в которых миряне определенного прихода собирались для обсуждения житейских проблем или приятного времяпрепровождения в залах, богато украшенных картинами на религиозные исторические сюжеты. Со временем некоторые из них стали известными музеями. Отправившись мысленно побродить по Венеции вместе с будущим художником, попробуем определить, кто из венецианских мастеров мог поразить или, наоборот, оставить равнодушным самонадеянного юнца со столь свойственными молодости максималистскими взглядами. Можно почти безошибочно предположить, что вряд ли на него произвели сколь-либо сильное впечатление крестьянские Мадонны Беллини с их скорбными ликами. Такое ему приходилось видеть и раньше. Он с интересом осматривал яркие многофигурные композиции неутомимого рассказчика и фантазера Карпаччо, равно как и величавое полотно Веронезе с их безупречной цветовой гаммой. В этих превосходных по живописи работах будущий художник видел всего лишь застывший отпечаток прошлого и не слышал звуков современной жизни, которая так впечатляюще, образно и громко заявляла о себе на площадях и каналах державной Венеции, где жизнь не утихала даже ночью. Но как приверженец ломбардской, а вернее миланской школы живописи, он не мог не поразиться тому, что у венецианских мастеров знаменитая леонардовская сфумата не только не рассеивает и не заглушает легкой дымчатой светотенью краски, а насыщает их колористическим богатством, принесшим славу венецианской живописи. После мысленно совершенной прогулки можно вполне определенно утверждать, что любознательного юнца поразили прежде всего полная неистовой страсти картина Тинторетто, особенно те, что находятся в Скуола Сан-Рокко. Они заставили будущего художника после внимательного их рассмотрения глубоко задуматься. Однако, вероятнее всего, перегруженность деталями и некоторая суетность манеры исполнения отвлекли его внимание, мешая вникнуть в саму суть произведения. Например, взять хотя бы тайную вечерю Тинторетто в церкви Сан-Пауло. Помимо 12 апостолов и причащающего их Христа, на ней можно увидеть обслугу обоего пола, обилие подаваемых блюд для сотрапезников, целый набор столового серебра и даже тявкающую собачонку. Несмотря на парящих ангелов под потолком, эта многолюдная и многоголосовая сцена лишена даже намека на таинство, являя собой обычную венецианскую харчевню, а о святости говорят только нимбы над головами сидящих за столом причастников, ну, конечно, кроме Юды. Юношу взяла оторопь при виде столь необычной композиции и ослепляющего света. Ему захотелось во что бы то ни стало посетить мастерскую этого трудолюбивого муравья, как назвал Тинторетто без тени злого умысла историк венецианского искусства, всезнающий Боскини. Такому желанию мог бы пособить Петерцано, знакомый со многими венецианскими мастерами. Но Тинторетто не здоровилось, и он никого не принимал. Говорили, что с годами старик стал еще более капризен и нетерпим в общении, растеряв последних друзей. Можно только пожалеть, что такая встреча не состоялась. Именно в Тинторетто будущий Караваджо нашел бы родственную душу по темпераменту, восприятию мира и по любви к музыке, особенно к игре на лютне. Вполне правомерно предположить, что наибольшее потрясение будущий художник испытал, оказавшись в соборе святых Иоанна и Павла, или, как называют его венецианцы, Сан-Дзаниполо, перед работой Тициана «Убиение святого Петра мученика». В свое время она произвела подлинный фурор, и специальным постановлением дожа была объявлена национальным достоянием Венецианской республики. Любое посягательство на нее каралось смертной казнью. Дело в том, что на картину зарились некоторые коронованные особы, и сребролюбивый настоятель собора уже готов был им уступить. Видевший картину в Азаре, пишет: «Это самая совершенная композиция из всего того, что когда-либо было создано Тицианом». Картина погибла при пожаре в 1867 году, и сегодня о ней можно судить по двум-трем имеющимся копиям. Одна из них хранится в Петербургской академии художеств, которая славилась когда-то как подлинная кузница мастеров русского реалистического искусства.